Таня возвратилась с работы, выгрузила купленные по дороге продукты, хлеб и конфеты положила на блюдо и прикрыла салфеткой, а масло и колбасу засунула между рамами своего рода холодильник. Иван еще не пришел. Она вышла в кухню-коридор, поставила на плиту ковшик с водой, шепотом выбранив себя, что опять забыла купить чайник. Когда вода вскипела, она унесла ковш в комнату, заварила чай и, облизав губы, потянулась к блюду за карамелькой. И тут в дверь постучали. Странно постучали. Будто бы льстиво и как-то удивленно. «Да», — сказала Таня. В дверь просунулась голова Марьи Никифоровны, одной из трех квартирных старух. «Танечка», — округлив глаза, зашептала старуха. «Тут к вам пришли». Таня встала и выглянула в коридор. Глазам ее предстала немая сцена, напомнившая ей финал гоголевского «Ревизора». Жильцы, милиционер-лимитчик Шмонов с женой и сыном, все три старухи, вечно пьяный грузчик из гастронома по имени Костя Циолковский, его помятая сожительница, дворник Абдулла, высыпали в коридор и застыли по стойке смирно, вжимаясь в стенку. По обе стороны входной двери замерли два крепкоскулых молодых человека в одинаковых строгих костюмах, а посредине, в дверном проеме, стоял невысокий, крепкий, холеный пожилой мужчина с властным и гипнотическим взглядом удава. В руках у него был добротный кожаный портфель. Таня сразу поняла, что это начальник. Причем не просто начальник, а высокий начальник. Из тех, с которыми большинству простых людей за всю жизнь не выпадет общаться. Он быстро пробежался глазами по всем лицам и остановил взгляд на Тане. «Что ж в хоромы не приглашаешь, хозяюшка?» — спросил он и улыбнулся. Улыбка цепенила еще сильнее взгляда. Таня тряхнула головой, сбрасывая морок, и сказала: «Проходите, пожалуйста». Начальник двинулся по замызганному коридору, и Тане показалось, что под ногами его расстилается невидимая ковровая дорожка. Таня шагнула в сторону, и начальник первым вошел в старухину комнату. «Да», — сказал он, осматриваясь, — «неказисто живете, неказисто. Мы только неделю назад въехали. Я собиралась на выходных все освежить, побелить. Работы немного». Она замолчала. «Что это я перед ним оправдываюсь? Он мне кто?» «Чаек на столе я вижу. Может, угостишь?» «Садитесь», — сказала Таня, и достала из шкафа чашку, красивую, но с отбитой ручкой. «И ты садись. В ногах правда нет», — сказал начальник, наливая себе из ковшика. Портфель он поставил на пол рядом с табуреткой. Таня села. «Ну что, чернобурая, поймала своего петушка?» «Сладко ли?» — спросил гость. Таня, преодолевая робость, посмотрела ему прямо в глаза. «А вы кто?» «Ах, да, не представился, извини. Ну, скажем, друг семьи. По имени, отчеству Дмитрий Дармидонтович. Отец известных тебе Павла и Елены Черновых». Таня всплеснула руками. «Ой, так это мы у вас свадьбы справляли. Спасибо вам». «Гулять гуляли, а хозяина позвать забыли». «Нехорошо». «Я не знала, простите». «Ладно, не винись. Это все Пашка придумал. Ему и отвечать». «Он же ради нас. Я не хочу, чтобы у него были неприятности. Слышите?» «Слышу». Дмитрий Дармидонтович улыбнулся. Давненько на него не повышали голос. «Но речь у нас не про него. Расскажи-ка ты мне, Татьяна Ларина, как вы с Иваном жить думаете?» Он задал вопрос с какой-то особой интонацией, так что нельзя было ни уйти от ответа, ни ответить ложью. «Поживем здесь пока. Будем копить на кооператив. Заработок у меня хороший. Иван доучится, работать пойдет. Тоже зарабатывать будет. Ты, значит, на стройке. Он в кабинетике, так? А что же плохого? Да ничего, ничего. Вот только знаешь ли, лицо его сделалось каменным. В конторе тепленькой тебе в ближайшем будущем не служить, в квартирке уютной не жить. Я и не собираюсь, сказала Таня почему-то внутренне холодея. Потому что хоть ты и замужем, а жить в городе имеешь право только пока не рыпаешься. На строительстве работаешь и ведешь себя соответственно, продолжал Чернов. А то и муж тебе не поможет. Квартира не его, а родителей. И прописать он тебя не имеет права. Кстати, вы и здесь не по закону живете. Как это? Очень просто. Проживаете не по месту прописки. Ты где прописана? На Маклина, в общежитии. Иван где прописан? У себя на Мичуринской. Так что на первый раз предупреждение. На второй будет денежный штраф. А на третий милости просим из Ленинграда. Не хотите добровольно? Можно и по этапу. К месту постоянной прописки. В Хмелице. К сестре Лизавете. В Хибару. Да-да, не таращь глазенки. Я про тебя все знаю. И все могу с тобой сделать. И выслать, и сослать, и в бараний рог скрутить. Он не кричал, не топал ногами. Но от этого было еще страшнее. Тане казалось, будто он вырос, раздулся до размеров всей комнаты и вот-вот раздавит ее, не оставив ей жизненного пространства, или откроет огнедышащую пасть и проглотит. Она с силой закрыла глаза и резко раскрыла их. «Я не понимаю, к чему вы это все говорите? Мне не нужна их квартира, не нужна теплая контора. Только не трогайте нас, оставьте в покое Ваню, меня. Нам здесь хорошо». «Хорошо, значит. Допустим. А потом? Пойдут дети, заботы всякие. Денег станет не хватать, жилплощади. Здоровье, весь день на ветру мастерком орудовать. Что тогда, а? К тому времени мы уже сможем купить квартиру. Да? А на очередь вас Пушкин поставит? По какому праву? С твоей лимитной пропиской на очередь не ставят. А у Ивана 70 метров на троих тоже не полагается. Тогда я на работе попрошу. 315% квартир с каждого дома выделяют. Я поговорю с начальством, объясню ситуацию. А у них своя ситуация. И называется она «кадровая политика». С какой стати им отдавать квартиру работнику, даже хорошему работнику, если он и без всякой квартиры у них в кабале до самой пенсии? Уволишься? Вон из города, в другой трест перейдешь. У них такая же. Такая же ситуация, только еще хуже. Ну, не знаю. Таня хотела сказать, что есть ведь предприятия с семейными общежитиями. Есть такие, где по трудовому соглашению через несколько лет дают квартиру в ближайшем пригороде, есть частные дома с постоянной пропиской. Но Чернов не дал ей продолжить. Вот именно, что не знаешь. Жить торопитесь. Любить торопитесь, всего сразу хотите. Только жизнь себе и другим ломаете. Таня молча смотрела на него. «А ведь я пришел не грозить тебе, не отчитывать», — сказал Чернов, резко переменив тон. «У меня к тебе есть предложение. Интересное. Тебе должно понравиться». «Какое?» — настороженно спросила Таня. «Ты на Каменном острове бывала когда-нибудь?» Таня вспомнила давние прогулки с Женей. В груди защемило. «Да», — еле слышно ответила она. «Видела там такие красивые дома за высокими заборами?» «Да». «Там принимают правительственные и другие важные делегации, которые приезжают к нам в город. Я уже говорил тебе, что все про тебя знаю. Знаю, что ты толковая, честная, работы не боишься. Не распустеха, речь у тебя культурная, двигаешься красиво. Про внешние данные не говорю. Пока еще не слепой, сам вижу. Так вот, таких, как ты, не так уж много. И они очень нужны для работы в резиденции». «Что там нужно делать?» «Для начала пылесосить ковры, стелить постели, подавать гостям кофе, горшки выносить, подтирать за ними. Это вряд ли. К тому же тебе ведь такая работа не в новинку. Правда, мягко выражаясь, на другом уровне. Если не ошибаюсь, в той самой комнате, где мы сейчас сидим...» «Спасибо, мне это неинтересно». «Погоди отказываться. Это будет только начало, как бы испытательный срок. Присмотришься, подучишься, а главное, к тебе присмотрятся и предложат более интересную, ответственную работу. А именно, возможности самые широкие. Можешь, например, годика через три оказаться в каком-нибудь нашем представительстве, скажем, в Париже. Странный человек. То в Бараний Рог, а то в Париж. Чего ему все-таки надо? Работа чистая, культурная, с серьезными надбавками, так сказать, за вредность. Оклад горничной — 120 рублей. Таня невольно усмехнулась. «Погоди смеяться и слушай дальше. Каждый штатный работник резиденции получает два оклада, ежемесячную премию в 100% оклада, квартальную премию в 300%, пособие на дополнительное питание, соцстрах и транспортные. Так что даже по самому минимуму получается 600 с копейками в месяц. Интересно?» «Интересно. Это за кофе в постель? У нас на стройке ребята, чтобы 200 наколотить...» Чернов нахмурился и прервал Таню. «А вот это не твоего ума дело. У нас даром никому денег не платят. В общем, если согласна, я уполномочен подписать с тобой трудовое соглашение и выплатить тебе подъемное в размере 450 рублей». Он залез в портфель и вынул оттуда прозрачную папку с бумагами и нераспечатанную пачку пятерок. «Новенький», — подумала Таня и с трудом отвела от денег взгляд. «У нас даром никому денег не платят». «А как же быть с пропиской?» — спросила она, намеренно меняя тему разговора. «Ведь если я соглашусь, мне придется уволиться из треста. Что же тогда, хмелиться по этапу?» «Молодец», — сказал Чернов. «Правильно ставишь вопрос. И ответ на него у меня уже есть. Ты, наверное, слышала, что есть в нашей стране такие паразиты, отщепенцы, как правило, определенной национальности, которые не умеют ценить того, что дала им Родина, и бегут отсюда, как, он хотел сказать, как крысы с корабля, но вовремя остановился. Тогда получилось бы, что корабль этот тонет, как последние сволочи. После них остаются квартиры удобные, в хороших местах, хозяева себя никогда не обижали. Есть, например, одна в особнячке на Фонтанке. По ордеру однокомнатная, но комната эта – бальный зал, 44 метра. Камин, витражи, потолки 5 метров с лепниной. Как устроишься к нам в резиденцию? Начнем оформлять эту квартирку на тебя, если, конечно, другая не глянется. Вот, кстати, и смотровой ордер. Осталось только дату вписать. Он извлек из папки две бумажки и протянул Тане. Одна была красиво отпечатанным бланком трудового соглашения, вторая — орденом, заполненным и с печатью. Таня стала читать ордер. «Постойте-ка», — сказала она. «Здесь ошибка. Написано Приблудова Татьяна Валентиновна. А ведь я уже Ларина». «Ошибки нет», — сухо сказал Чернов. «Тут вот какое дело. Резиденция, в которую ты поступаешь на работу, находится на балансе областного комитета партии. А мать Ивана, Марина Александровна, работает там так же, как и я. И получается, что мы берем на работу невестку нашего же работника». А мы обязаны не только всячески искоренять семейственность и кумовство, но и находиться в авангарде борьбы с подобными негативными явлениями. Поэтому придется вам временно развестись. Чисто фиктивно, разумеется. Ну и во избежание всяких кривотолков насчет морального облика некоторое время пожить отдельно. А через годик, глядишь, если еще не остыньте друг к другу, можно и обратно под венец. Вот у меня и заявление готово от твоего имени. Только подписать осталось. Таня окаменела. Чернов положил листок с заявлением прямо перед ее глазами. Она смотрела в бумагу, не видя ни буквы. «Оформят за полчаса», — продолжал Чернов. «Видишь, адресовано не в суд, а в ЗАГС. Детей вы не нажили, не успели, имущество совместного тоже, да и паспорт твой прежний пока еще цел. Так что подписывай и начинай новую жизнь. А мне пора, засиделся я тут с тобой». Таня не шелохнулась. Чернов вздохнул, достал из портфеля черную авторучку с золотым пером, раскрыл и вложил в руку Тане. «Ну, давай». Таня медленно, как во сне, отложила ручку в сторону и столь же медленно подняла глаза на Чернова. Щеки ее налились румянцем. «Так вот для чего вам все это понадобилось», — тихо проговорила она. «Как вы могли? Вы отец Павла!» Последнюю фразу она выкрикнула, встала, опрокинув стул, и приблизилась вплотную к Чернову. Он тоже встал. Оказавшись рядом с ним, Таня, несмотря на переполнявшую ее ярость, невольно отметила, что он, оказывается, уступает ей в росте и с каждой секундой становится все ниже. Теперь уже она разрасталась, заполняя собой весь объем комнаты, и казалось, что еще немного, и она расплющит Чернова, лишив его жизненного пространства, или испепелит драконьим огнем своего гнева. Чернов отступил на два шага и издал звук настолько неожиданный, что Таня остановилась как вкопанная и мгновенно уменьшилась до обычных размеров. Дмитрий Дармидонтович смеялся добродушным, заразительным смехом, напомнившим Тане смех Павла. «Пять баллов тебе!» — сказал он, не переставая смеяться. Проворно сгреб со стола бумаги, порвал их на мелкие кусочки, а деньги положил в карман. «Ваньку Шельмица поздравляю!» «Не ожидал!» Таня смотрела на него в полном недоумении. «Уф!» — сказал, отсмеявшись, Чернов и сел. «Танечка, будь добра, поставь еще кипяточку. Я тебе все объясню». Таня, двигаясь как робот, взяла ковшик и вышла с ним в коридор. Соседей не было, лишь ребята в черных костюмах по-прежнему стояли возле дверей. Ковшик был небольшой, и вода закипела быстро. Когда она вернулась в комнату, на столе увидела пеструю жестянку с каким-то импортным чаем, а Чернов стоял у окна и курил. «Завари-ка вот этого и садись», — сказал он. Таня засыпала нового чаю в чайник, залила кипятком и послушно села. «Понимаешь, Марина Александровна, мать Ивана, уже четверть века мой личный секретарь. Ваш брак ее расстроил ужасно, так что она не могла работать, а работа у нее очень ответственная. И пришлось принимать меры. Она вбила себе в голову, что ты окрутила Ивана из корысти, позарившись на его жилплощадь, прописку, социальное положение и еще черт знает что. Требовалось проверить ее подозрения. Быстро и окончательно. Так было надо. Извини. Но все, что вы говорили насчет прописки, полная ерунда. Тебе любой юрист разъяснит. Можете жить здесь сколько хотите. Можете прописаться у Ивана, если он оформит отдельный ордер. А это просто. «Лучше мы будем жить здесь», — твердо сказала Таня. «Естественно», — согласился Чернов. В дверь просунулась мужская голова с ровным пробором и сказала: «Дмитрий Дармидонович, со Светланой два раза звонили. Не знают, начинать ли». «Позвони, скажи Давыдову, пусть начинают без меня, но генеральный пусть пока не выступает. Через полчаса буду». «Ну, прощай, хозяюшка. Если Ванька куролесить начнет, ты мне скажи. Вдвоем мы его быстренько приструним». «До свидания, Дмитрий Дармидонтович. И, пожалуйста, не сердитесь на Павла с Леной. Они у вас такие хорошие». «Все в меня», — сказал Чернов и стремительно вышел. Таня пошла проводить его, но в коридоре увидела лишь захлопывающуюся дверь. Из своих комнат боязливо, почтительно выглядывали соседи. Таня гордо посмотрела на них и прошла к себе. Через 5 минут начались визиты. Первой явилась Марья Никифоровна с тарелкой. «Танечка, я тут на медне пирожочек спекла с капустой. Да большой получился, куда мне одной? Не съесть пропадет», — затраторила она. «Может, вам с муженьком подкормиться, а? Дело молодое, аппетит хороший». «Спасибо, Мария Никифоровна», — рассеянно сказала Таня. «А товарищ Чернов-то что приходил? Про расселение не говорил?» «Нет». Потом пришли еще 2 старухи. Одна принесла большой чайник. «А то что же вы, мол, водичку все в ковшике кипятите?» Вторая одолжила оставшееся от мужа теплое верблюжье одеяло. Обе любопытствовали насчет Чернова. Таня поблагодарила их и сказала, что Дмитрий Дармидонтович — старый друг семьи. Заезжал проведать и особенно интересовался, не досаждают ли им соседи. Шмонов, пыхтя, втащил старый черно-белый телевизор, поставил в угол и подключил антенну. «А то, понимаешь, цветной купили, а этот девать некуда, решили, пусть, понимаешь, у вас постоит пока. Все веселей, понимаешь?» — объяснил он. Про цель визита Чернова он не спрашивал, хотя чувствовалось, что его распирает от любопытства. Лишь уже у самой двери он не выдержал и спросил: «А что Чернов? По какому вопросу?» «Хочет Ивану книгу заказать», — серьезно сказала Таня. «Называется «Замечательные люди нашего города». Последним явился пьяный и сильно перепуганный Циолковский». «Это что, в смысле, говорил-то?» «Дядя Митя-то?» — спросила совсем развеселившаяся Таня. «Зашел посоветоваться, кого куда расселять из квартиры». «Ну и это... в смысле, кого куда?» «Нам и Шмоновым, как семейным, по двухкомнатной квартире. Бабушкам по однокомнатной». «А это про меня? Про меня-то чего говорил?» «А Циолковского, говорит, в барак на 101-й километр, чтобы, говорит, славную фамилию не позорил, молодежь не спаивал, по ночам не бузил и закусывать не забывал». И уже через минуту дрожащий Циолковский вызвал Таню в коридор, озираясь, сунул ей палку колбасы и юркнул в свою комнату. Потом пришел Ванечка. «Что тут было?» — спросил он, оглядев комнату. «Садись, поешь. Знакомый заглянул. Остальное соседи расскажут». Дня через три после разговора с Черновым Таню прямо с площадки вызвали в трест. Ей нечасто доводилось бывать в этом массивном мрачноватом здании, и она немного нервничала, не понимая, что могло от нее понадобится самому Гусятникову, начальнику отдела кадров. Когда она вошла в кабинет, Гусятников, худой, очкастый, вечно хмурый, отставной военный, оторвался от бумаг и посмотрел на нее с несвойственным ему любопытством. «Садись, Приблудова, то есть, извините, Ларина. Как работается? Хорошо? Проблемы есть?» «Да вроде нет». «Мы вот тут с товарищами посовещались и решили, что раз ты у нас кадр молодой, растущий и перспективный, надо тебе, стало быть, работать над собой, повышать, как говорится, квалификацию». «Как?» «Учиться, Ларина, учиться и учиться. У тебя 10 классов?» «8». «Это, конечно, похуже, но тоже ничего. Особенно, если, как говорится, есть голова за плечами. Пойдешь ты у нас, Ларина, в строительный техникум. Получишь, так сказать, среднее специальное образование». «Да мне некогда. Работа, дом с отрывом от производства». «Спасибо», — иронически протянула Таня. «На вашу стипендию только ноги протянешь, а у меня теперь семья». «Да погоди ты, я не все сказал. Пойдешь целевым назначением, это раз. Значит, тарифная ставка за тобой сохраняется. Во-вторых, в отдельных случаях, когда речь идет о руководителях низового звена и передовиках производства, а ты у нас и то, и другое, администрация предприятия имеет право производить доплату вплоть до реального среднемесячного заработка за последний год. Мы тут посчитали, реальный среднемесячный у тебя получается 270. И что же? А то, что будешь, дура, 2 года книжечки почитывать за те же 270 в месяц. Мне бы кто предложил. Устраивает? Дура, не устраивает. Остальное устраивает. Извините, Гусятников поправил галстук. Вырвалось, привык, знаешь ли, с гегемоном общаться. Ну и, в общем, давай пиши заявление на имя Першикова. От такой-то, такой-то прошу зачислить меня и т.д. С 1 марта идешь на подготовительные курсы, с 1 сентября в группу. факультет? Строительный или экономический? Строительный, наверное. Напрасно. В прорабах наломаешься не хуже работяги, а в зарплате еще и проиграешь. Иди на экономический. Сядешь у нас в плановом, чисто, светло, чаек, кофеек, все на «вы». И дело живое, интересное, надо только втянуться. Хорошо, пишу на экономический. Число, подпись, все. Последние 2 недельки тебе повкалывать осталось, поздравляю. И вот еще что, зайди в местком. Там тебе тоже что-то сказать хотят. Что? Не знаю. Будет время, потом ко мне загляни. Расскажешь. Любопытно. Муж-то у тебя кто? Студент. Хороший человек. Да уж видно, что не из плохеньких. Ну иди, везунья. В месткоме Тане пришлось писать еще одно заявление на комнату в только что отстроенном семейном общежитии квартирного типа. Ключи ей выдали прямо в месткоме. После работы Таня не удержалась и съездила в гавань взглянуть на свое новое жилище. При ближайшем рассмотрении комната оказалась полуторакомнатной квартиркой со встроенными шкафами и минимальной, но достаточной меблировкой на двоих. Размещалась квартирка на 5-м этаже огромного 12-этажного комплекса с магазином, кафе, спортзалом и прачечной самообслуживания на 1-м этаже. Вечером Таня позвонила Дмитрию Дармидонтовичу домой и поблагодарила его. Он ее довольно сухо поздравил и заверил, что не имеет к этим приятным событиям ни малейшего отношения. По его тону она поняла, что дальнейшие звонки были бы для него нежелательны. В субботу при участии Владимира Николаевича и его москвича Таня и Ваня перевезли свой нехитрый скарб на новое место. В воскресенье устроили веселое новоселье. Были Андрей Житник, Танины подруги по прежнему общежитию и Владимир Николаевич. По разным причинам никто из мушкетеров прийти не смог. Ванечка напился и заснул прямо в ванне.